Глава 18. В здании электростанции людей немного, только те, которым положено быть здесь по должности и профессии. Они не суетливы, деловиты, лица их сосредоточены, одухотворенны и одновременно строги. Это специалисты, инженеры, техники, рабочие, прошедшие школу испытания пуска таких же станций где-то в других местах. Зато сколько народа на улицах, море голов. На площади сооружена трибуна. Радиорепродукторы объявляют открытие митинга. Тысячи глаз смотрят туда, где на возвышенности стоят руководители партийных, советских организаций, представители министерства, строители, ударники коммунистического труда. Говорил председатель горосполкома Юрий Николаевич. Скоро Родина получит от нас миллионы киловатт-часов электроэнергии. Но то, что мы сдаем сейчас в эксплуатацию, лишь часть запроектированного комплекса. Сегодня оживает первый блок. Завтра строители начнут второй, а там появятся десятки таких блоков, и наша станция со временем станет одной из самых мощных станций страны. И вам, молодежь, предстоит продолжить строительство этого замечательного сооружения. И мы надеемся на вас. А сейчас мы говорим вам спасибо за прокладку теплотрассы к городу Дальнему. Тысячи девушек и юношей без отрыва от производства и учебы в дождь, в жару и холод строили этот немаловажный объект и сдали его досрочно. Конечно, это не БАМ, но там и тут ударные стройки. Пусть по масштабам они различны, а вера в свое будущее, в свою цель у вас, молодежи, одинакова. Выступали строители, эксплуатационники. От молодежи, прокладчиков теплотрассы, выступила Светлана Томилова. Услышав свою фамилию, Костя взял руку Любы и удовлетворенно произнес: «Сестрица-то моя, а?» Люба стояла прямо, хотя пальцы на ногах еще болели. Врачи сделали все, чтобы спасти ее от ампутации. Светлана говорила свободно, бойко. Рассказав об инициативе комсомольцев, она от имени молодежи заверила, что молодежь, где бы она ни была, какое бы ни поручили ей дело, выполнит его с честью. Светлану проводили с трибуны мощной овацией. Председатель облсполкома зачитал указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями большой группы строителей электростанции. Он назвал одну фамилию, другую, третью, и вдруг медалью за доблестный труд награждается Томилова Светлана Сергеевна. Аня подалась вперед. «Неужели нашу Светку награждают?» С волнением спросила Аня у Сергея. «Анюта, ты моя родная, ты разве плохо слышишь?» Сергей, смеясь, обнял жену. Ясное весеннее небо темнело. Солнце медленно оседало в тайгу. И точно по команде взамен угасающему солнцу вспыхнули лампочки. Электричество загорелось в зданиях ГРЭС. Осветились окна, зажглись огни вокруг. Стало светло, как днем. Несколько прожекторов протянули свои желтоватые снопы света к площади. Люди закричали «Ура!», зааплодировали. Заиграл духовой оркестр. Олег Журавлев вместе со всеми радовался огням, фейерверку, улыбающимся лицам. Смотрел на Светлану, отца, и не прятал катившихся по щекам слез. Недавно после операции он воскликнул: «Свет, здравствуй!» Сейчас он снова повторял эти слова. «Здравствуй, Свет!» Несмотря на воскресный день, город Дальний проснулся рано. Неизвестно, по какой связи в квартиры поступал сигнал, но жители выглядывали из окон, быстро одевались, выбегали в подъезды. На улицах народу как на демонстрации. «Что случилось?» — спрашивали они друг друга, спеша по лестницам вниз. А на улицах радостные, довольные люди весело показывали на небо и торжественно говорили: «Чистое, как стеклышко! За ночь подключили теплотрассу!» Котельные загасили! А небо было по-настоящему чистое. Возвышающиеся над домами трубы не дымили. Они застыли, угасли навечно. Томилов не был в этот час вместе со всеми на улице. Он сидел в своем кабинете, поочередно принимал вновь прибывших учащихся. Зазвонил телефон. Сергей поднял трубку. «Это я, Сергей Михайлович». Томилов узнал Полякова, хотя голос его дрожал. «Что у тебя там случилось?» — отозвался директор. «Мы просим дать небольшой отпуск», — сбивчиво объяснял Илья. «Не пойму, кому и зачем. Зайди ко мне». Поляков замялся. «Я у вас в квартире. Анна Ивановна посоветовала проводить Надежду Васильевну к ее маме». Раздался голос Ани. «Приходи, Сережа, скорее. Растолкуем подробнее здесь. Пусть едут они вдвоем. Ждем. Слышишь, сколько нас?» «Кого нас?» — не понял Сергей. Аня рассмеялась. «Много нас! Илья Максимович, Надежда Васильевна, Федор Иванович, Олег, Елизавета Дмитриевна с Анатолием Георгиевичем, Николай с Галей, папа с мамой, мы со Светой и Костя с Любашей». Сергей встал. «Анюта, в чем дело?» «Говорю, иди быстрее, у нас гости. Я их пригласила еще днем». Аня помолчала. «Тут тебе пришли телеграммы от Марьяновых и из центрального правления. Тебя поздравляют с присуждением ученой степени кандидата педагогических наук». «Поздравляю, Сережа». «Бегу!» — крикнул Сергей. Дослушав посетителя, он оделся, вышел из конторы и торопливо зашагал домой. Солнце, как ни в чем не бывало, светило в небе. Сергей видел его блеск. Эта капля света появится завтра утром, и пусть кроме этого света, этого пятнышка солнца, у Сергея не будет ничего, зато есть у него другое. Все остальное — радость, счастье, жизнь, работа и любовь. Есть заполненный трудом день, свет рядом, он всюду. Сергей чувствует это. Он чувствует и звезды, они горят для него. Он видит их внутренним зрением. Мрака нет. Нет его, потому что он, Сергей, не остается с ним один на один, забывает о нем. Ему всегда некогда. А поскольку занят всегда, значит, нужен людям. И сейчас его ждут. Ожидают друзья, родные. Как это хорошо, как замечательно. И счастье определяется не яркостью солнца. Не было бы любви и труда, не было бы и жизни на земле. «Поздравляю, Сережа!» — это сказала ему Аня. Два слова. А как они произнесены? Сколько в них тепла и света. Вот он, свет. «Здравствуй!» Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1982 год. Читал Вячеслав Манылов, звукорежиссер Анатолий Качкин.